Эпилог. Паровоз, пуская пары, остановился. Проводник распахнул дверь вагона. «Добро пожаловать в Москву!» — весело произнес он. И мне передалось его хорошее настроение. Да и как было не радоваться. Я, наконец, дома. Еще чуть-чуть и встречу семью. Любимую жену Настю и Степановну. Все рано или поздно кончается. Вышел срок и моей командировки в Ростов-Папу. Это известие ждало меня, когда я доставил Федорчука и его ценный груз Художникову. «Собирай вещи, Георгий Олегович», — сообщил начальник ростовского УГРО. «Что, опять куда-то отправляете?» «На этот раз едешь не по делам, а в Москву. Звонил Трипалов. У него хорошие новости». У тебя нашлись высокие покровители там, в столице. Феликс Эдмундович, Семен Михайлович Буденный. Теперь тебе ничего не грозит. И спасибо за твой труд, Георгий Олегович. Жаль отпускать тебя, но ничего не поделаешь», — грустно произнес он. Я купил билеты в тот же день, на вечерний поезд. Простился с ребятами. Им тоже нашлось чем гордиться. «А мы рейку взяли. Вместе с чекистами!» — довольно улыбаясь, сообщил Лёва. «Они смогли внедрить в его банду своего человека. Какого-то Шульца. Когда Рейка заночевал у Шульца, тот напоил бандитов снотворным, вызвал нас. Но мы их и повязали тепленькими». Петя еще лежал в госпитале, но стремительными темпами уже шел на поправку. И помогала ему в том безмерно счастливая жена Вера. На прощание он крепко сжал мою руку. «Спасибо, Жора». «За что?» «Да ладно тебе прибедняться. Мне Вера все рассказала, как ты ее от бандитов спас. Так что в любой день, в любое время ждем тебя к нам в гости, вместе с женой». «Обязательно приедем», — пообещал я. Сначала я хотел сделать Насте и Степановне сюрприз. Свалиться внезапно, как снег на голову. Но потом передумал, отправил телеграмму. Само собой, ехал не с пустыми руками. Ребята в Ростове помогли накупить гостинцев». Будет о чем вспомнить и поговорить. До квартиры добрался на извозчике. Брал, не торгуясь, сколько заломили, столько и заплатил. Так велико было желание поскорее увидеть Настю. Взбежал по лестнице, позвонил в звонок. Открылась Степановна, вытиравшая руки о передник. Я обнял ее, поцеловал в щеку. — Жорка, счастье-то какое! — прошептала она. Ее глаза увлажнились. «А Настя где? Чего не встречает?» «Настя с учебы не вернулась еще. Она теперь у нас занятая. Правда, обещалась пораньше прийти». Мы вошли на кухню. На столе лежал неприметный серый конверт. «Что это?» — спросил я. «Это тебе какой-то мальчонка. Час назад притащил. Просил передать лично в руки. Наверное, с твоей службы». «Да?» — задумчиво протянул я и взял конверт в руки. Надписей на нем не было. На официальное письмо, но никак не похоже. Я разорвал его. Внутри был вложен маленький лист бумаги, сложенный вчетверо. Развернув его, я принялся читать, а когда закончил, почувствовал, как кровь приливает к голове. Меня затрясло, и я усилием воли заставил себя улыбнуться и ответить на вопрос Степановны. «Ну что там? Непринужденным ты права, это по службе». Письмо гласило... «Если хочешь увидеть свою жену живой, приходи к 14 часам к патриаршам. К тебе подойдут».